Вместо того, чтобы торчать на кухне в одиночестве, она могла бы посидеть с мужчинами. Но в их семье это не было заведено. Танина роль сводилась к подаче еды и напитков. Наверное, Борису доставляло удовольствие демонстрировать гостям, какая послушная у него жена. Она зарядила кофеварку, деликатно постучавшись, забрала у мужчин чашки, вымыла их и вновь наполнила. Еще бы освоить танец живота. И в любом гареме меня примут как родную. «А что, хозяюшка, ничего покрепче кофе в этом доме нет?» — поинтересовался Колдунов, когда она с подносом вошла в комнату. «Мы спиртного не держим», — веско заявил Борис. «Я сам не пью и Татьяне не разрешаю. Ничего ужаснее пьяной женщины в жизни не видел». Колдунов вздохнул. «Значит, мало ты еще в жизни видел». «Уж не меньше твоего», — возмутился Борис. «А по мне так лучше женщина пьяная, чем раненная. Ты куда, Танюша? Посиди с нами». Она присела на диване. «Пей кофе, я не буду». Колдунов подвинул ей чашку. Борис поднес свой кофе к губам и кинул на жену многозначительный взгляд. «Хочет, чтобы я ушла», — поняла Таня и устроилась поудобнее. «Тань, ты кино смотришь?» — спросил Колдунов. «У Бориса не спрашиваю, он человек занятой. Так, может, ты посоветуешь?» «Я тут с премией DVD купил. Хочу что-нибудь жене и детям в прокате взять. Подскажешь?» Таня смутилась. «Я не очень в кино разбираюсь». «Любой хороший фильм назови. Мелодраму там или комедию. Я редко фильмы смотрю, и то только про войну». «А я про войну не люблю», — расхрабрилась Таня. «Не могу понять, как это люди в атаку ходят, на укрепление грудью кидаются. Я бы ни за что не пошла. Сказала бы, расстреляйте меня сразу, чтобы я не мучилась». «Да ты трусиха!» — рассмеялся Колдунов. «Но знаешь, сам я, конечно, на штыки не ходил, но в заварушки попадал. И потом, когда все позади, такое счастье испытываешь, будто только что на свет родился, и весь мир лежит у твоих ног. Каждая клетка тела дрожит и ликует. Ощущение, будто Господь тебя по голове гладит. Стоит жизнью рисковать, чтобы это почувствовать». «Разве ты в Бога веруешь?» — ядовито поинтересовался Борис. «Как в песне поется. Не бывает атеистов в окопах под огнем». «Так что, Тань, ты посоветуешь?» Она назвала несколько фильмов. Он добросовестно записал и распрощался. Борис вошел в кухню и раздраженно закурил. «Достал меня этот герой войны!» «Но он действительно герой войны. Сколько можно кичиться своим геройством? В окопах, под огнем. Знаем мы эти окопы!» «Он не кичится, просто рассказывает. К тому же он поехал в Чечню, когда его призвали. А не прятался от военкомата», — в сердцах сказала Таня. Когда началась первая чеченская кампания, Борис нашел в почтовом ящике повестку. Порванная на множество мелких кусочков, она отправилась в мусорное ведро. Потом повестки приносил курьер, и муж в лучших традициях фильмов про дезертиров заставлял Таню врать, что его нет дома, и расписываться за него. В таком случае всегда можно сказать, что жена ничего не передавала. А когда посещения курьера стали почти ежедневными, Борис взял отпуск и уехал к Таниным родителям, рассчитывая, что за месяц про него забудут. Так и случилось. «Ты на что намекаешь?» — прищурился муж. «Я бы не назвала это намеком. Человек, уклонившийся от исполнения воинского долга, не вправе судить человека, исполнившего этот долг в полной мере». «Вот как ты заговорила. А с какой-то радости я должен был идти в армию. С такой, что ты военно обязана, и тебе пришла повестка. Я, опытный врач, известный ученый, должен был ехать в Чечню, по-твоему? Колдунов тоже опытный врач. Твой любимый Колдунов учился в военно-медицинской академии. Борис не дал ей договорить. Там обучают таких деревенских идиотов, как он. Для них это единственный шанс выбиться в люди. Таня расстроилась. Грустно сознавать, что ты замужем за человеком, убежденным, что он выше и лучше других. Из этого убеждения произрастают такие пороки, как трусость, жестокость и жадность. Между прочим, я тоже из деревни, но, думаю, преуспела бы в жизни, если бы ты не уговорил меня бросить учебу. Мы говорим не о карьере, Боря. Кому-то подходит армейская служба, кому-то нет. Но ты мужчина. Почему вместо тебя рисковать жизнью должен был кто-то другой? Да ты совсем сбрендила, на романтику потянула. Увидела смазливую рожу, россказней тупых наслушалась и сопли распустила. Жизнью я должен был рисковать, надо же! Добрая, однако, у меня жена любящая. Посылает мужа на бойню, ради чего? Чтобы наша родимая верхушка бабок наварила на чеченской нефти и торговле оружием. Да согласна я, что эта война была преступлением. Но вместо тебя пошел воевать другой человек. Чем ты был лучше его? Знаешь, сидя тут на кухне за кофе с плюшками, каждый может рассуждать о героизме. Тоже мне «Родина-мать» зовет. На следующий день Таня записалась в медицинский отряд МЧС. Если случится война или стихийное бедствие, ее вызовут для работы в очаге поражения. В штабе обрадовались пополнению и обещали ближе к лету отправить Таню на сборы, чтобы научить ориентироваться в экстремальной обстановке. Миллер вошел в операционную, радостно предвкушая встречу с Таней, но вместо нее возле операционного стола колдовала Ирина Анатольевна. «Вы?» — невежливо удивился он. «А Татьяна где?» «Вот так и знала, что первым делом вы про нее спросите», — сварливо ответила Ирина Анатольевна, гремя крышкой бикса. «Осмелюсь доложить, что ваша фаворитка сейчас сидит в Сестринской с температурой 38 и воспалением в области лопатки. Она, видите ли, всерьез приняла сообщение о диспансеризации сотрудников». Миллер хотел было бежать в Сестринскую, но понял, что не успеет. Анестезиолог уже держал наготове ларингоскоп. На диспансеризацию мог повестись только такой бесхитростный человек, как Таня. Все сотрудники клиники должны были раз в полгода делать флюорографию, сдавать анализы на гепатиты, ВИЧ и сифилис и проходить плановые прививки. Медики старались избежать диспансеризации как только могли. Обычно удавалось договориться с рентгенологом, чтобы он поставил липовый штамп о прохождении флюорографии, а с анализами поступали и того проще. Хватали самого молодого и здорового доктора, обычно это оказывался Чесноков, и, нацедив с него крови, разливали по пробиркам с фамилиями всех врачей. А история с прививками всегда напоминала единоборство ковбоев в салуне Дикого Запада. Оба держат друг друга на мушке, побеждает тот, у кого нервы крепче. Санврач звонил непривитым, вызывал на беседы, стращал лишением премии, увольнением и прочими карами, но тут главное было не сломаться. Если психика непривитого доктора оказывалась устойчивой, то, в конце концов, санврач ставил в журнале фальшивую отметку о прививке «ну, а если нет?». Он радостно потирал руки, а жертва диспансеризации валялась дома с температурой и болями в спине. Миллер машинально обработал операционное поле и, взяв в руки скальпель, заставил себя сосредоточиться на операции. «Конечно, после нее никто не сможет вам угодить», — ядовито произнесла Ирина Анатольевна. «Поэтому я не стала подвергать девочек риску быть облаянными и пришла к вам сама, хотя давно уже этого не делала. Надеюсь, мой 30-летний опыт заставит вас воздержаться от замечаний». «Я прекрасно знаю, что вы чрезвычайно компетентная сестра», — буркнул Миллер, осторожно принимая у Ирины Анатольевны дефицитный шарик воска. «Кости черепа сильно кровоточат, и единственный способ остановить кровотечение — залепить воском просвет сосуда. Что бы вы ни говорили, признайтесь, что Таня благотворно влияет на меня», — сказал Дмитрий Дмитриевич, ограничивая операционное поле. «Раньше вы ни за что не стали бы разговаривать со мной так, как сейчас, просто побоялись бы. Наверное, чувствуете, что благодаря ей я стал похож на человека». Ирина Анатольевна фыркнула. «Да вы и раньше были похожи на человека, просто других людей не любили». Миллер зашил кожу и, предоставив Ирине Анатольевне накладывать повязку, со всех ног помчался в сестринскую, даже не подумав, как это выглядит со стороны. Таня неестественно прямо сидела на диване и пила чай, держа кружку в левой руке. «Как же это вас угораздило!» Он присел перед ней на корточки. «Зачем вас понесло на эту идиотскую прививку?» «А как же? Меня бы к работе иначе не допустили. Кто вам внушил такую чушь?» «Но у нас в тюремной больнице нечего было и мечтать выйти на работу без допуска от врача». Миллер в ужасе посмотрел на нее. «Господи! Она работала в тюремной больнице, среди зэков, там, где воздух кишмя кишит туберкулезными палочками, где содержатся воры и убийцы, психопаты, которым может прийти в голову все, что угодно. Неужели ее муж разрешил ей там работать? Будь Таня его женой, Миллер скорее бы умер, чем позволил ей переступить порог тюремной больницы. Наверное, она недавно вышла замуж, и муж настоял, чтобы она сменила работу. Вот она и появилась в клинике». «Нет, не сходится. Она сказала, что замужем давно». «Как вы себя чувствуете? Я могу вам помочь?» Таня вдруг рассмеялась. «Хорошо, что у вас нет при себе апельсинов или банки малинового варенья, а то я могла бы заподозрить неладное». «Таня!» Он взял у нее кружку и поставил на стол. Еще секунды, и он поцеловал бы ее. Но тут в сестринскую вошла Ирина Анатольевна. Скользнув равнодушным взглядом по колено преклоненному Миллеру и покрасневшей Тане, старшая медсестра надела поверх хирургической робы парадный халат и закурила любимый беломор. «Ну, как ты?» — спросила она. «Температура спала?» Миллер не удержался, потрогал Танин лоб и отрапортовал, что нет, не спала. «Знаешь, жаропонижающие тебе давать не хочется, иммунитет портить. Ты бы полежала пока, а вечерком Чесноков тебя домой отвезет». «Я не могу лежать», — хихикнула Таня. «Черт, Дмитрий Дмитриевич, вы же врач, посмотрели бы. Вдруг там у нее нарыв». «Да не надо!» «Не бойся, Дмитрий Дмитриевич вроде бы сегодня добрый. Я, конечно, не могла заменить ему тебя, но постаралась ничем не разгневать». «Вы были великолепны», — галантно вставил Миллер. «Давайте, Таня, я посмотрю вас. Пойдемте ко мне в кабинет. Я вас уложу потом на свою кушетку, она с валиками, найдем удобное положение». «Да уж идите», — захохотала Ирина Анатольевна, — «давно пора. Это же святой долг хирурга. уложить сестру, с которой он оперирует, на свою кушетку». Миллер почувствовал, что краснеет, а Таня и так уже была как помидор. «Валерьян Палыч целый день сидит у Тамары Семенны. Я тоже пойду в отделение, так что вы сможете спокойно отдохнуть. Если бы не наш новый заведующий, я прямо сейчас командировал бы Чеснокова, чтобы он отвез вас домой. Но, боюсь, если Максимов узнает, и у вас, и у Чеснокова будут неприятности. А так, ляжете, я запру кабинет, и никто вас не потревожит. Интересно, а если она захочет в туалет?» «Позвонит мне на трубку, я приду и открою». Оказавшись с Таней наедине, Миллер сообразил, что для осмотра ей придется снять кофточку. Сможет ли она выдержать это испытание? Он боялся обмануть Таниное доверие, ведь, раздевшись перед ним, она будет думать, что он смотрит на нее как врач. Но давать задний ход было уже поздно. Посмотреть место прививки необходимо. Возможно, температура и боль связаны не с реакцией организма, а с нагноением, поскольку нельзя поручиться, что прививка была сделана с соблюдением всех правил асептики. Оставлять Таню без медицинской помощи нельзя, а идти за другим врачом все равно, что прямым текстом признаться в своих чувствах. Если бы Криворучка пребывал на рабочем месте, можно было попросить о помощи его, как более опытного врача. Но Валерьян Палыч, судя по всему, распивал чаи со своей любимой сестрой-хозяйкой. Собравшись с духом, Миллер попросил Таню раздеться до пояса. «Хорошо еще, что прививку от дифтерии делают под лопатку», — мрачно подумал он. Рука у Тани почти не двигалась, ему пришлось помогать ей снимать кофточку. К концу этого священнодействия он был близок к обмороку. Он задыхался и почти ничего не видел от любви, не ощущая при этом ни малейшего вожделения. Ему просто хотелось поцеловать эти полные белые плечи, потом уткнуться носом в ложбинку между грудей. Вместо этого он грубовато развернул Таню спиной к себе и дрожащими руками расстегнул бюстгальтер. Голова кружилась, и вообще хотелось плакать, но он заставил себя сосредоточиться и принялся осторожно ощупывать место инъекции. «К счастью, нагноения нет, иммунитет у вас хороший, а прививка, наоборот, плохая, тяжелая. Администрация не балует нас импортной вакциной, закупает российскую по бросовой цене. Рука не работает потому, что на прививку отреагировали подмышечные лимфоузлы. Через пару дней должно пройти», — пробормотал он. «Сейчас помогу вам одеться». Застегнул лифчик, и тут ему стало настолько плохо, что пришлось вскочить со стула и отвернуться к стенке. «Ё-моё, я же взрослый человек, а веду себя как пионер». И для укрепления духа Миллер мысленно выругал себя последними словами. Не помогло. Он чувствовал, что если сейчас обернется, то или бросится целовать Таню, или голова его просто лопнет. «Простите, Таня, вы можете одеться самостоятельно?» — глухо спросил он. «Я смущен, и при взгляде на вас у меня возникают совсем не докторские мысли». «Ой, я сейчас, одну секунду». «Не спешите. Я выйду, а вы спокойно одевайтесь, но если вам тяжело, я помогу». «Все в порядке». Судя по голосу, Таня была смущена не меньше его. В этот момент дверь кабинета распахнулась, и на пороге возник Максимов. При виде неодетой женщины любой нормальный мужчина извинился бы и закрыл дверь с той стороны, но Максимов продолжал стоять на пороге. «Да выйдите же!» — досадливо крикнул Миллер. «Дайте человеку одеться и закройте дверь. Простудите мне сестру». Но вместо того, чтобы следовать полученным инструкциям, Максимов вошел в кабинет и по-хозяйски уселся на диван. «Это что еще за гребля с пляской? Жду объяснений». «Разве вам не ясно, что я смотрю больную?» — удивился Миллер. «Или вы хотите сказать, что теперь консультации сотрудников клиники должны проходить в свободное от работы время и оплачиваться через кассу? Да выйдите же отсюда! Дайте женщине одеться!» Все это время Таня стояла, прижимая к себе кофточку. Миллер старался не смотреть на нее, но сходил с ума от того, что Максимов видит ее голые плечи. «Она может одеваться при мне. Все-таки я ее муж». «Что?» «Ах, она не поставила вас в известность», — усмехнулся Максимов и достал сигареты. Таня возилась в углу, одеваясь, но, похоже, он и не думал помогать ей. «Ну, конечно, вы бы не стали заводить интрижку с женой своего начальника». «Борис Владиславович, о чем вы?» «А что я должен думать, застав свою жену раздетой в вашем кабинете?» «Я смотрел, не нагноилась ли у нее прививка только и всего». «Что вы несете? Какая прививка?» — поморщился Максимов. «Прививка от дифтерии». Максимов поджал губы и задумчиво побарабанил по спинке дивана. Миллеру ужасно хотелось схватить цветочный горшок, изо всех сил опустить его на голову начальника. Но в первую очередь следовало убедить его в невиновности жены. Не хватало еще, чтобы у Тани были неприятности. «Ты что, не могла сама определить, есть у тебя нагноение или нет?» — спросил у нее муж. «Так ведь под лопаткой, как я увижу?» «Мы, кажется, договорились, что в клинике ты будешь называть меня по имени-отчеству и на «вы». «Хорошо. А почему ты обратилась к профессору Миллеру, а не ко мне? Или ты забыла, что я тоже врач?» «Вчера я говорила вам, Борис Владиславович, что у меня болит прививка, а вы сказали, через 3 дня пройдет». «Профессор Миллер сказал тебе что-то другое?» «Нет». «Вот видишь?» «Совершенно нечего было трясти сиськами перед посторонним мужчиной». «Прекратите! Я не могу допустить, чтобы в моем присутствии оскорбляли женщину, даже если это ваша жена!» — крикнул Миллер. «А вы не учите, как мне разговаривать с собственной женой? Она трясет сиськами перед кем попала, а я что, должен ей за это полонез плясать?» «И не надо мне тут пыхтеть, как самовар на веранде». «Вы тоже, Дмитрий Дмитриевич, наивный человек», — усмехнулся Максимов. «Она же специально воспользовалась своей прививкой, чтобы вас соблазнить». «Таня, выйдите», — скомандовал Миллер. «Дмитрий Дмитриевич, быстро выйдите», — рявкнул он. В незастегнутой кофточке Таня покинула кабинет. Максимов поднялся и тоже пошел к выходу. Миллер преградил ему путь. «Я клянусь, что Таня ни в чем не виновата. У вас нет ни малейшего повода подозревать ее». «Я лучше знаю свою жену. Она неравнодушна к интересным мужчинам, и, поверьте, ее добродетель не стоит того, чтобы мы с вами ссорились». Миллер успел подумать, что делать этого нельзя ни в коем случае, но рука поднялась помимо его воли. Через долю секунды он ударил Максимова по лицу. Тот схватился за щеку. «Пропустите меня немедленно!» Миллер посторонился. «Я предупреждал, что не позволю оскорблять женщину в моем присутствии», — сказал он устало. В дверях Максимов обернулся. «Учти, я этого тебе не спущу!» Уверен был, что напоследок вы скажете что-нибудь эффектное.